Машина въехала во двор дома, и Саша увидел Зою с Димкой. Зоя держала на руках малыша, долгожданного годовалого сына. «Нас встречают», — сказал он тихо, сглотнув комок накатившего волнения. И первым выскочил из машины, пошел к ним, широко расставив руки, чем напугал малыша. Он заплакал, ухватившись ручонками за шею матери. «Ну что ты, Сашенька, что ты? Это же дядя твой приехал. Его тоже Сашей зовут». Вдруг рядом появилась женщина. Потянула руки к ребенку. «Зоенька, дай его мне. Видишь, он испугался. Дай». Зоя отдала ей ребенка, обняла Сашу, проговорив тихо. «Господи, ну наконец-то! Наконец собрались приехать». Передав Сашу в объятия Димки, она быстро пошла навстречу Наташе и мальчишкам, вышедшим из машины, обнялись, расцеловались. Зоя наклонилась к детям, сказала восторженно. «Ух ты, какие грибочки выросли! Двое из ларца одинаковых с лица!» «Мы вовсе не одинаковые, тетя!» — возразил бойкий Павлик. «Вы разве не видите, что я рыжий, а Никитка кудрявый?» «Да вижу, вижу. Дайте я вас обниму. Пойдемте с дядей Димой знакомиться. И с двоюродным братиком, и с бабушкой. У вас тут много родни, а вы не знакомы даже». Дима подошел, присел на корточки, сгробастал мальчишек руками, проговорил весело. «Привет, пацаны! Когда ехали, не устали?» «Да устали немного», — тихо пожаловалась Наташа. «Дорога-то дальняя, пока доедешь». «Ничего, быстро в норму придете. Приятно познакомиться, кстати». Поднял он на Наташу светлые улыбчивые глаза. «Ох уж и накупаю я вас, гости дорогие! Вода в море нынче теплая, как никогда. И наплаваемся, и на катере покатаемся». «У вас что, катер есть?» — восхищенно спросил Павлик. «Да, есть, недавно купили». «А на рыбалку поплывем?» «А как же! Мы таких бычков наловим, что любо-дорого посмотреть!» «Бычков?» — в ужасе спросил Павлик. «Как это, дядя? Бычки — это же дети коровы, они ж большие! У вас что тут, бычки в море плавают?» Дима с Наташей рассмеялись, глянув друг на друга. Подошедшая к ним Зоя спросила заинтересованно: «Чего смеетесь? И нам расскажите». «Да вот, Павлик решил, что бычки в море — это дети коровы», — улыбнулась Наташа. И тут же пояснила сыну: «Бычки — это рыбки такие. Очень вкусные, я думаю». «Конечно, вкусные. Полную сковородку нажарим, так вам понравится. За уши не оторвешь, обещаю». Пока дети общались с Димой и Наташей, Саша спросил у Зои тихо, указав на женщину в глубине двора, которая держала на руках маленького Сашеньку. «Это твоя мама, Зой?» «Да, мама». «Почему-то немного виновата», — проговорила Зоя. «Знаешь, Саш, я оставила ее у себя. Места ведь в доме хватает. Да она хорошая, только стесняется очень. Так переживала, что гости приедут, а она лишней в доме окажется. Да пойдем, я тебя познакомлю». Они подошли к женщине, и Зоя сказала радостно: «Познакомься, мам, это Саша. Видишь, он ничуть не страшный, смотри, красавец какой. А вон та красавица, его жена, Наташа, и детки еще». «Нина Михайловна», — протянула Саше ладонь женщина и улыбнулась неловко. «Очень приятно, Саша, очень приятно». Ему показалось, она и впрямь какой-то жалкой была, скукоженной, будто лишней себя чувствовала, и голос был виноватый, когда обратилась тихо к Зое. «Я пойду, Сашеньку спать уложу. Пора уже, и вам не буду мешать». «Ты нам не мешаешь, мам. Ну что ты?» — с досадой произнесла Зоя. — «Уложи Сашеньку спать и возвращайся, ладно? Мы сейчас обедать будем. Тем более ты сама столько всего наготовила, так старалась». Нина Михайловна кивнула и улыбнулась, не поднимая глаз, и ушла торопливо в дом, унося на руках Сашеньку. Зоя вздохнула, покачала головой, произнесла грустно: — «Ничего не могу с ней поделать. Сидит в ней чувство вины, и все тут. Не живет, а будто извиняется передо мной каждый день». «Так ведь есть за что извиняться, Зой?» — спросил Саша. «Да я ведь давно уже простила ее, что ты! Я столько раз об этом ей говорила!» «Ну, знаешь, иногда человеку самого себя простить гораздо труднее!» «Да я понимаю, Саш, понимаю! Но мне тоже как-то неловко, знаешь! Будто я ее за служанку держу, получается!» «Она ж за любую работу по дому хватается!» Она Сашеньку с рук не спускает, так привязалась к нему. Ну пусть, Зой, может, ей так легче? Насчет Сашеньки, да, легче. В этом я ее понимаю. Материнство — это ж такая штука. Оно ошибок не прощает, всю жизнь потом мстит. А с Сашенькой у нее теперь получается что-то вроде компенсации нарушенного природного баланса. Материнский инстинкт жадно требует своего, ничего не поделаешь, лишь бы не избаловала его потом. Да, Зой, счастливая ты. Выходит, все у тебя сбылось, и семья, и ребенок, и даже мать нашлась. Счастливая. А ты, Саш, как у тебя? Все хорошо? Саша только вздохнул, отводя взгляд, и добавил тихо, потом расскажу, Зой. Ладно? И правда, что же мы в разговоры ударились? Вас ведь кормить надо. Идемте за стол, уже все накрыто. Давай, зови всех. Позже все улеглись отдохнуть после обеда. Наташа и Зоя помыли посуду, сели на террасе в шезлонгах. Наташа спросила озабоченно: «Мы правда вам не помешаем, Зой?» «Да перестань!» — с улыбкой отмахнулась Зоя. «Отдыхающих нынче мало. Мы не особо и напрягаемся. Это раньше нам трудно было с непривычки. А теперь все как по накатанной дороге идет. Да и мама моя помогает. Отдыхайте на здоровье. Мы с Димкой очень рады, что вы приехали». «Спасибо, Зои. Мальчишки давно просились на море». Зоя глянула на Наташу осторожно, будто хотела о чем-то спросить, да неловко было. Но потом насмелилась все же. «Наташ, а Никитка, он ведь твоей сестры сын? Но у меня, знаешь, такое стойкое чувство образовалось, будто он твой ребенок. Он мой, Зоя. То есть Кристина его родила, да, но он мой. Так уж получилось, что он все время при нас, в нашем доме растет. А почему так? Ну вот так. Сестра у меня сама еще ребенок, не повзрослеет никак, не может пробиться через свой природный эгоцентризм. А муж у нее очень занятой человек, тем более недавно выяснилось, что он вовсе не отец Никитки». «Как это? Не отец?» «Ну так, он генетическую экспертизу сделал. И Кристину просто выгнал из дома, обиделся, что он не отец». «А кто отец?» — похолодев, тихо спросила Зоя. «Саша, отец. Да ты ведь все знаешь, наверное, Зой. Знаешь, что Кристина в Феодосии отдыхала. И с Сашей здесь познакомилась, ты ведь все знаешь, правда?» «Да, но я все же не думала. И еще мне странно, что ты так спокойно об этом говоришь». «А как мне нужно говорить? Отчаянно и сердито, с чувством униженной гордости. А зачем, Зой? Тем более я всего этого не умею». «Но неужели тебе ничуть не обидно?» «Нет, наверное, я совсем не гордая, Зой. Да и что такое есть эта гордость? Это ж на самом деле просто гордыня, смертный грех, да? Вот такая я, что ж поделаешь. Полное право имею быть такой, какая я есть. И я очень Сашу люблю, и Павлика, и Никитку. Если он Сашин сын, то значит и мой сын. И в принципе для меня ничего не изменилось, только в деталях. Ведь нам предстоит теперь жить вместе с Кристиной в одном доме. Как это все будет, не знаю. И как Никитка все это воспримет? У него же весь мир может порушиться. Как ему все это объяснишь? Кто мама, кто папа? Просто голова кругом идет. А Кристина, она любит Никитку? Нет, она совсем к нему не привязана. Как не больно это говорить, но что делать? Нет этого в ней, Зоя. Она вообще никому не привязана, живет ради себя. Мне так жалко ее. Все у нее в голове перепуталось, переломалось. Какой-то мир искаженный сама себе создала. И сама же страдает. И не понимает, почему страдает. Такие люди не страдают, Наташ. Тихо вздохнула Зоя и тут же опомнилась. Впрочем, не мне судить, только я думаю, что лучше бы вам отдельно жить от Кристины. Надо придумать что-нибудь. Нельзя вам вместе в одном доме. Ты права? Поговори с Сашей. Пусть он что-то решает. Нет, пока не буду. Он и без того ужасно виноватым себя чувствует. Да и что он может решить? Родителей ведь не оставишь. Они не молодые уже. Им помощь нужна по хозяйству. А вы купите свой дом, Наташ. Где-нибудь рядом с ними, на одной улице. И сами по себе будете, и они тут же на ваших глазах. А денег на дом мы с Димкой вам дадим. Да как это дадите? Что ты? Испуганно отмахнулась Наташа. Нет, не надо. Так не свои ж дадим, а Сашины. У него же в этом доме законная доля есть. Вот мы ее и выкупим. Все можно решить, Наташ. Причем самым наилучшим образом. Мы и с Димой на эту тему уж сколько раз говорили. Надо Сашке его долю отдать. Мы теперь можем, у нас деньги есть. И давно надо было это сделать, да Сашка сильно сопротивлялся. Но сейчас мы и спрашивать его не будем. Отдадим и все тут. «Что ты опять хочешь мне отдать, Зой?» Услышали они за спиной голос Саши и обернулись на него одновременно. «Ой, напугал!» Положив руку на грудь, засмеялась Наташа. «Не говори!» — поддержала ее Зоя. «И даже посплетничать всласть не дал!» Саша встал перед ними, глядел с улыбкой. Потом проговорил удивленно: «А вы так похожи, девчонки! Даже выражение лиц у вас одинаковые!» «Ладно, не буду вам мешать, можете дальше сплетничать. Я вообще хотел пойти искупаться, по морю соскучился, пока дети спят». «Так иди. Может, и вы со мной?» «Нет, мы потом с детьми», — медленно проговорила Наташа и ойкнула, тихо прикрыв рот. Зоя и Саша посмотрели на нее удивленно, а Наташа снова ойкнула и задышала вдруг тяжело, хватая ртом воздух. Саша бросился к ней, упал перед шезлонгом на колени, спросил тревожно: «Что? Что с тобой? Где болит? Скажи!» Повернувшись к Зое, спросил испуганно: «Что это с ней? А?» «Не знаю», — растерянно проговорила Зоя. «Вроде все хорошо было. Сидели, разговаривали. Может, отравилась чем за обедом или в дороге устала? Смотри, как она побледнела, Саш!» А Наташа по-прежнему тяжело и отрывисто дышала. На лбу выступила холодная испарина, и рука упала с шезлонга вялой плетью. Саша закричал в отчаянии, глядя на Зою: «Скорую вызывай скорее! Что ты сидишь? Скорую вызывай! Видишь, ей совсем плохо!» Машина скорой помощи приехала быстро. Суровая женщина-медик выгнала всех с террасы, склонилась над Наташей и что-то приказала молоденькой медсестре. А вся семья сгрудилась во дворе недалеко от террасы. Дима, Зоя, Саша, Павлик с Никиткой. И Нина Михайловна пришла, качая на руках маленького Сашеньку. «Да не трясись ты, все будет хорошо», — успокаивала Зоя Сашу. «Может, это у нее от перемены климата? Так бывает. Видишь, она уже с врачом разговаривает. Я эту тетку со скорой знаю. Она очень хороший врач, и аппараты у них с собой всякие есть, видишь? Сейчас все выяснят, кардиограмму сделают». Вскоре врачиха спустилась с террасы, подошла к ним. Саша спросил нетерпеливо: «Что с ней? Скажите». «Ну, что сказать?» — улыбнулась врачиха. «Жить будет». Потом глянула на уцепившихся за ноги Саши Павлика с Никиткой, спросила задумчиво: «Ваши?» «Да, наши, наши сыновья». «Ну что ж, папаша, тогда поздравляю вас. Третьего ждите. Будете многодетные, поздравляю, а мамочку теперь берегите. На солнце ей много нельзя, пусть больше в тенечке отдыхает, морским воздухом дышит. Берегите». «Вить, с тобой все в порядке? Ты слышишь меня? Скажи!» Маргарита стояла над Виктором, трясла его за плечо. Он промычал что-то, не открывая глаз, поморщился болезненно. Потом проговорил сердито с похмельной хрипотцой: «Да не тряси ты меня! Голова болит, отстань!» «Что с тобой? Вить, плохо тебе? Хочешь, я чаю горячего сделаю? Или, может, лучше врача вызвать?» «Да какого еще врача? Зачем?» «Чтобы тебя из этого состояния вывести. Ты пьешь уже неделю, Вить. Из дома не выходишь и пьешь так же нельзя. Что ты? Угробить себя захотел?» «Да ты-то откуда знаешь, что я пью?» «Выходит, знаю. Тебя ж все потеряли, поэтому мне звонят по старой памяти. Думаю, ты у меня, то есть ко мне вернулся». Виктор сел на постели, потер ладонями опухшее лицо. Глянул на Маргариту, наморщил лоб, спросил удивленно: «То есть, как это вернулся? Я что, не дома?» «Фу ты, Господи!» — всплеснула руками Маргарита. «Дома ты, дома, не беспокойся. Просто немного с ума сходишь, вот и все. В запой ударился. Раньше я и представить себе не могла, что ты с ума сойдешь вот так. Ты же вообще не пил, Вить. Ты делом занимался, и что теперь? Куда ты катишься, Вить?» «Ладно, я сам разберусь, сам!» Виктор с трудом поднялся с постели, и Маргарита подала ему халат. Проговорила тихо: «Пойдем в гостиную, поговорить надо. Так чаю тебе сделать или нет?» «Нет, лучше воды принеси, а может, рассол какой-нибудь в холодильнике есть, а? Что-то мне совсем плохо». «Так понятно, что плохо. Сейчас гляну, что там у тебя есть. Схожу на кухню». Вскоре она вернулась, держа в руках большую кружку с чаем, поставила перед ним. «Извини, никакого рассола я не нашла. Пусто в холодильнике. Сразу видно, что твоя женушка хозяйством не занималась. Пей чай, Вить. Он крепкий, тебе легче будет». «Зачем ты пришла?» «Но зачем? Хотела на меня посмотреть, вот на такого, да? Скажи еще сейчас, мол, так тебе и надо». «И скажу. А что? Разве не имею права? А я ведь тебя предупреждала. Я просила тебя, в ногах валялась. Но ты все равно решил сделать по-своему. Теперь получай, что ж». «Ты все сказала. Отвела душу, порадовалась, да?» «Чему мне радоваться, Вить? Мне очень больно видеть, как ты пропадаешь. Ты же мне не чужой. У нас дети, Вить. Тем более ты сам мне неделю назад позвонил. Не помнишь, что ли?» «Не помню. А зачем я тебе звонил?» «Наверное, тебе очень плохо было, вот и звонил. Ты был в таком состоянии. Почти невменяемым, и такое мне сказал. Я даже испугалась, что ты с собой что-нибудь сделаешь. Потом перезвонила твоей домработнице, попросила ее, чтобы не уходила из дома. Но, видимо, она все равно ушла, или ты ее прогнал. Вон какой беспорядок кругом. Запустение, больно смотреть». «Так не смотри». «А что делать? Приходится. Я ж очень за тебя переживаю, правда. Такое от тебя услышала». «Что услышала? Что я тебе сказал? Говори». «Ну, что ты тест на отцовство сделал. Что ребенок не твой, что ты прогнал из дома эту дрянь. А я ведь говорила тебе, какая она. Я тебя предупреждала. Да все знают о ней, чего уж там». «Ну, хватит! И без того тошно, еще и ты тут стоишь, каркаешь. Говорила, предупреждала. Уходи, Рит. Плохо мне. Уходи!» «Да я-то уйду. Только ты теперь с кем останешься? Со своей обидой да головной болью? И как тебя угораздило под все это подписаться, Вить? Хоть убей, не понимаю. Мы с тобой 30 лет прожили, душа в душу, а ты взял и плюнул в эту нашу общую душу. Зачем? Чтобы все это получить, да?» «Уходи, Рит, уходи. Не надо меня сейчас добивать, пожалуйста». «Да я не добиваю. Я жалею тебя, Вить. Уже весь город знает, как ты опростоволосился. Как эта дрянь тебя вокруг пальца обвела». «Да откуда? И кому какое дело вообще?» «Ну, не скажи. У нас город маленький. Люди посплетничать очень любят. Особенно про известных персон, а ты у нас персона известная, мой дорогой. К тому же твоя юная женушка всем уже рассказала, как весело она тебя нахлобучила. Все теперь знают, что ребенок не от тебя, а от этого, от мужа, ее сестры. Целый сериал для сплетников получился, и телевизор смотреть не надо». Витя поднял на нее мутные глаза, переспросил обиженно: «Как это? Я не понял. Как это от мужа сестры?» «Да вот так это. Оказывается, она еще на югах с ним трепалась. Куда ты ее отправил лечиться? Перед свадьбой, помнишь? Вот она и вернулась, уже беременная. Она сама так говорит, я ничего не придумываю». «Да врет она все», — недоверчиво проговорил Виктор и тут же мучительно сморщился, как от зубной боли. Потер лоб, будто что-то вспоминая, снова заговорил, хотя... «Да, я ведь однажды подумал, почему Никитка так на Сашу похож, еще ругал себя тогда за глупые мысли». «Но тест все-таки сделал», — не удержалась от легкой иронии Маргарита. «Ну, сделал, чтобы не думать. Видимо, все равно где-то эту мысль держал, но это моя проблема, Рит, моя. Тебе-то какая разница?» — тут же вспылил Виктор. «Я у тебя должен спрашивать, что мне делать, а что нет? Мы с тобой в разводе, ты не забыла?» «Нет, я не забыла, как же я могу забыть? Я этим живу». «В смысле? Этим живешь. «Обидой живу. Никак она во мне не проходит, Вить. И уже никогда не пройдет, наверное. Господи! И за что мне такое испытание послано? Чем я его заслужила? Хотя... Ведь нельзя говорить, за что. Надо спрашивать, для чего? Для того, наверное, чтобы оглянуться, чтобы понять... Да что понять, Рит?» «Зачем ты меня сейчас грузишь? Я не хочу ни о чем говорить, тем более философствовать. Мне просто плохо сейчас. Понимаешь ты это или нет?» Последнюю фразу Виктор почти выкрикнул, но Маргарита, казалось, вовсе его не слышала, просто продолжала спокойно. «Ты только вспомни, как мы хорошо жили, как добивались всего вдвоем. Ведь у нас не было ничего, когда мы поженились». Вообще ничего. И как нам трудно было. И как мы планы грандиозные строили. Как первый кредит взяли, кофейню открыли. А потом еще магазин свой открыли. Ты помнишь? Те времена, Вить. Мы все делали вместе. Мы выкручивались из трудностей вместе. А иногда вообще по лезвию ножа ходили, помнишь? Как я на кассе в магазине сидела, а ты за товаром в опасные рейсы ездил. А нашего первого сына я родила в магазине, скорая едва-едва успела приехать. И в декрете потом не сидела ни дня. Бабушку из деревни привезла. Мы так и жили вчетвером, в однокомнатной. Я, ты, наш сынок и бабушка. Нам очень трудно было, Вить. Но сейчас я думаю, что это было самое счастливое время. Мы любили, мы мечтали, мы шли вперед и пришли, да? Казалось бы, вот оно, мы здоровы, обеспечены, счастливы, и ты вдруг... Ты все разрушил, Вить, все разрушил по прихоти какой-то никчемной дрянной девчонки. «Перестань, Рит, я слышал от тебя это уже много раз», — вяло отмахнулся Виктор и потер пальцами виски. «Голова болит нестерпимо. А ты еще раз послушай. Я ведь не просто так все это тебе говорю. Я хочу, чтобы ты понял. Я мостик тебе сейчас перекидываю. И даже не мостик перекидываю, а бросаю соломинку. Нет, не так. Спасательный круг бросаю». «Да о чем ты, Рит? Сама же сейчас сказала, что в обиде живешь». «Да, в обиде. Но на то и обида человеку нужна, чтобы он умел ее преодолеть. Вот и я сейчас преодолеваю. Я готова все обиды простить, Витя. И я думаю, что это тебе сейчас больше нужно, чем мне, чтобы я простила тебя, ведь так?» Виктор промолчал, глядя прямо перед собой. Казалось, он даже не услышал вопроса, а Маргарита тем временем продолжила. «Если честно, я ждала, Вить. Я знала, чем это твое безумие закончится. Потому и не сопротивлялась, ты помнишь? И судиться с тобой не стала, хотя и могла. И выиграла бы все суды. Да, я все знала заранее, потому что я умная женщина. И с обидой я справлюсь, я знаю. Да она и сама уйдет, когда мы снова будем вместе. Да, все вернется на круги своя. Ты, я, наши дети, наш дом, вот этот дом, Вить». Она повела рукой вокруг себя, улыбнулась, помолчала немного. И снова заговорила вкрадчиво. «Здесь же все мое родное, привычное. Мы же вместе его строили. Столько сил вложили, здесь моя душа живет. Давай все сначала начнем, Вить. Ну что ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь». «Рит, не мучай меня, а? — тихо проговорил Виктор, опуская голову. «Ну не надо, прошу тебя. Да, я по-свински с тобой поступил, признаю. И нет мне прощения, да и не надо мне никакого прощения. Ты же этим прощением сейчас унижаешь меня, и я еще большей сволочью себя чувствую. Прямо достоевщина какая-то, ей-богу». «Нет-нет». «Все не так, как ты думаешь. Все гораздо проще», — испуганно проговорила Маргарита. «Я просто люблю тебя, Вить. Очень люблю. Я тебя любым люблю. И я даже готова принять твоего ребенка, ведь ты все равно его отец. Он твою фамилию всегда будет носить. Я его воспитаю, я его буду любить». Маргарита помолчала, будто примеривалась к своим же словам, а может, удивлялась, что вообще смогла их произнести. Хмыкнула, сказала насмешливо, «А знаешь, как моя бабушка в деревне про таких деток говорила? Мол, с кем бы наша корова ни гуляла, а теленок-то все равно наш». Витя глянул на нее из-под лобья и поморщился так, будто она сказала сейчас что-то уж совсем неприличное. И выдавил из себя страдальчески, «Глупости не говори, Рит, куда тебя понесло-то? На больную мозоль наступаешь, неужели сама не чувствуешь?» «Хорошо. Не буду. Как скажешь, Вить, я ведь как лучше хотела. Прости, но ты мне не ответил». «Да нечего мне ответить тебе», — вздохнул Виктор. «Совсем нечего». «То есть?» «Да нечего. Не вернусь я, Рит. Рад бы, но не смогу. Люблю я ее, понимаешь? Вот тут она у меня сидит, вот тут!» Сильно постучал он кулаком по груди. «Не избавиться мне от этого наваждения, никогда не избавиться, хоть на части меня режь. Умру я без нее». «Вить, ну перестань, возьми себя в руки, в конце концов. Ты же мужик, я знаю, что ты очень сильный, ты можешь, Вить». «Нет, не могу. Я уже другой, Рита. Это она меня другим сделала. Мертвым узлом к себе привязала, вот не вижу ее давно и с ума схожу. И запил. Я ведь никогда раньше так не пил». «Ну так и тем более. Тебе надо от нее избавиться. Зачем так страдать? Это не любовь, Вить. Это уже другое что-то. Может, тебе психиатру показаться, а? Давай в областную больницу съездим». «Никуда я не поеду. И хватит, Рита, не мучай больше меня. Хочешь, я половину бизнеса тебе отдам, а? Все по-честному будет. Я ж понимаю, что обидел тебя». «Не надо мне ничего. Детей обеспечь, а мне ничего от тебя не надо. Я ведь просто спасти тебя хотела. От этой дряни спасти». «Нет, меня не спасти, я знаю. Наверное, это тоже мое испытание. Только я, в отличие от тебя, не задаюсь вопросами, за что и для чего. Я просто знаю, что оно со мной навсегда, это мой крест, и я понесу его до конца». «Боже, как пафосно!» — насмешливо проговорила Маргарита, поднимаясь из кресла. Конец первого акта марлезонского балета. Аплодисменты. Было видно, как трудно далась ей эта насмешливость. Губы улыбались, а глаза оставались холодными и обиженными. С трудом сглотнув подступивший слезный комок, она глухо сказала: «Ладно, я пошла». Виктор сидел, опустив голову, страдал. Потом выдавил из себя с трудом: «Недостоин я тебя, Рит. Прости». Уже в дверях она обернулась, проговорила почти весело: «И все ж ты подумай, Вить, подумай. Сейчас ты еще не в себе, но когда совсем протрезвеешь, подумай. Мое предложение пока остается в силе, и поднимайся уже, хватит с ума сходить. Тебя же все потеряли. Жизнь-то продолжается, дело надо делать, Вить.